очередь. Как раз в это время передрались между собой свободолюбивые народы не то Африки, не то Азии, сбросившие иго колониализма и начавшие строитизм. Тем самым они поставили под сомнение тезис об исчезновении войн при изме. Пришлось пообещать всем борющимся сторонам в качестве бескорыстной помощи Ширли-Мырли. Поскольку таковых у самих не оказалось, пришлось заменить их на танки, самолеты и советников для одной из воюющих сторон и на противотанковые орудия, зенитные орудия и советников для другой.